Ибо так возлюбил Бог этот мир, что Он Сына Своего отдал до нас смерть, чтобы каждый, кто поверит в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Ибо так возлюбил.